Глава 16. Пять раз прогудел видеофон, затем выдержал паузу, щелкнул и, наконец, заговорил приятным девичьим голосом. «Нас нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение, и мы вам позвоним. Спасибо». Я сбросил вызов. В нормальных обстоятельствах я бы переговорил с Челси, прежде чем вламываться в ее квартиру. Но, к сожалению, время поджимало. Дверь в квартиру Челси была на крепком замке. Я достал банковскую карточку, но и она не помогла. Ключом я не располагал. Высадить дверь — не самый лучший способ. Его всегда лучше оставлять напоследок. Я пошарил на притолке, надеясь обнаружить запасной ключ. Дудки. Я закурил сигарету и походил взад-вперед, предоставил слово своей музе. Где же Челси хранит запасной ключ? В газетном киоске. Я выбежал на Чендлер-авеню и прокрался к газетному киоску. На улице было довольно тихо, лишь кое-где маячили идущие по своим делам пешеходы. Я опустился на корточки за журнальными стеллажами и поглядел на окно своего офиса. С виду пусто. И никто за мной, похоже, не следит. Но все-таки я старался действовать как можно осторожнее. Ну, просто на всякий случай. Я приступил к обыску. Перелистывал журналы, раскрывал книги, передвигал огромные кипы брошюр. Водил ладонями по стойкам и полкам стеллажей. В конце концов, поиски достигли этапа, когда оставалось только демонтировать весь киоск. Я обкатал эту мысль в голове. Если Челси держит запасной ключ здесь, а это кажется все менее и менее вероятным, она его прячет в легкодоступном местечке. Вряд ли я добьюсь своего, если сорву крышу. Наверное, все-таки придется высаживать дверь ногой. Я уже повернулся, чтобы выйти, и вдруг задел металлический стеллаж с газетами. Я и глазом моргнуть не успел, как он наклонился и рухнул с оглушительным грохотом. Газеты разлетелись. Я приподнял голову над прилавком. Вроде бы никого поблизости. Я снова опустился на корточки и стал подбирать газеты. При падении металлического стеллажа обнажился участок фасада кирпичного здания. Один кирпич слегка выступал. Я схватил его и потянул на себя, он легко вышел. Я приблизил голову к отверстию и зажег спичку. Ключ от квартиры метнул мне в глаза оранжевый отблеск. Через 10 минут я был у Челси дома. Квартирка оказалась совсем маленькой, сущий подарок для того, кто пришел с обыском. Ну, по крайней мере, так я считал первые полчаса. Я заглянул в каждый выдвижной ящик, в каждый шкаф, пошарил на каждой полке и под мебелью. Шкатулка точно в воду канула. Я уселся за видеофон и еще раз набрал номер, который мне оставила Челси. По-прежнему нас нет дома. Тут мне пришло в голову, что я еще не осматривал бытовую технику. Я поспешил в кухню и поискал в кухонной плите, микроволновой печи и посудомоечной машине. Наконец открыл холодильник. Пусто. Я выдвинул лоток из-под морозильника. Ничего. Открыл морозильник. 2 лоточка для ледяных кубиков и полугаллоновая коробка шоколадного мороженого «Хаген-Дазс». Я закрыл холодильник и закурил сигарету. А не пора ли маленько передохнуть и перекусить? Из кухонного шкафчика я достал глубокую тарелку, из выдвижного ящика со столовым серебром ложку, открыл морозильник, вынул коробку с мороженым, поставил на кухонный стол, снял крышку и увидел шкатулку. Я набрал номер гостиницы «Империал». Телефонистка меня соединила с Реган, и через несколько минут на экране появилось женское лицо умопомрачительной красоты. «Привет, Текс. Здравствуй. Ты готов со мной встретиться?» «Конечно, готов». «Остынь, Мерфи. Думаю, я сумею втиснуть тебя в распорядок дня». Реган обворожительно улыбнулась. «Как это мило. Когда?» В любое время, когда ты не занята. О, я всегда занята, но временем располагаю. Почему бы тебе не подъехать? Можно встретиться у меня в номере. Предложение было заманчивое, но я не мог оставить шкатулку и не был абсолютно уверен в надежности Реган. Никогда не хожу на первое свидание в гостиничные номера. Целомудренный молодой человек вроде меня не вправе себе позволить такого предосудительного поступка. Реган приподняла элегантно изогнутую бровь. «Обещаю, я буду вести себя прилично». «Ну, конечно, так я и поверил». Улыбка ее была безупречна. «А знаешь, другой мужчина на твоем месте не капризничал бы». «Вполне возможно, а другие мужчины при виде смазливого личика превращаются в медуз. Но я не такой слабохарактерный». В голосе Реган зазвучала притворная обида. «Ну ладно, раз уж ты так дорожишь репутацией, давай встретимся там, где никто не покусится на кладезь твоих добродетелей. Здесь, в Империале, есть бар. Сколько тебе надо времени на дорогу?» «Дай мне полчаса». «Ну, пусть будет 20 минут. Ужасно не люблю ждать». Кабак в Империале оказался классный. Настоящие кожаные кресла, деревянные телефонные кабинки, в мужском туалете диван. Блестящие серебристые обои увешаны десятками юбилейных фотографий с автографами. Бармен при галстуке и, по всей видимости, вполне лояльно относится к своей профессии. «Вы наш гость?» «У меня тут встреча с вашим гостем». «Вы в первый раз, я угадал?» Я кивнул и выпустил струйку дыма. «Что закажете?» «Бурбон, неразбавленный». Бармен повернулся и налил в искрометный хрусталь на 2 пальца бурбона. Снова повернулся и поставил стакан передо мной. Чем-то он смахивал на педиатра. «За счет заведения. Считайте это приветствием гостиницы «Империал». Я достал 10-долларовую бумажку и бросил ее на стойку бара. Считайте это 10-кой. Бармен 2 раза ударил пальцем по стойке и забрал купюру. Я сделал хороший глоток и неторопливо осмотрел бар. Отменный бурбон. Еще 1 очко в пользу «Империала». Просторный зал. И не меньше 50 посетителей различной степени алкогольного опьянения. Но они так разбросаны, что бар выглядит практически пустым. Уславливаясь с Реган о встрече, я знал, что доберусь до «Империала» за 10 минут. Он просто хотел появиться в кабаке раньше Реган и провести рекогносцировку. Не было особых причин считать, что за нею следит АНБ, но я желал удостовериться. «Вроде бы здесь чисто». Я повернулся к бару и взял из большой хрустальной пепельницы полувыкуренную лаки. Через минуту, гася окурок, я учуял пленительный аромат, и слева от меня на вращающийся табурет опустилась Реган. Бармена точно подстегнули. «Добрый вечер, миссис Мэтсон. Чего изволите? Бокал пино-нуар? А моему другу что он захочет? Записать на ваш счет?» «Да, Дуглас, если можно». Реган взглянула на мое отражение в зеркальной стенке бара. Голос ее звучал приглушенно, гипнотизирующе. Пожалуй, впрямь недурное начало свидания. Я взял стакан бурбона. «Ну, не знаю, не знаю. Как насчет твоего мужа? А дети? Кстати, сколько их у тебя?» «Кажется, 13 или 14». Бармен Дуглас выставил напитки, Реган, глядя на меня, приподняла бокал за уникальную моральную устойчивость. Мы выпили, словно совершили ритуал. Держа в руке бокал с вином, Реган другую руку сунула под табурет и взяла хозяйственную сумку. «А не перейти ли нам в уголок потемнее?» Я положил сигареты в карман, допил первый стакан бурбона, встал. Поднял рюкзачок, прихватил 2-й бурбон и пошел следом за Реган. Какая плавная походка, какая изящная фигура. Чем-то эта женщина напоминала тигренка, принесенного из лесу в дом. С виду сама игривость и беззащитность, а попробуешь взять в руки, Одной царапины не отделаешься. Мы облюбовали столик в углу, Реган выбрала ближайшее ко мне кресло, впрочем, она села не слишком близко, нагнулась в противоположную сторону от меня и достала из сумки элегантную косметичку, в которой почему-то оказались сигареты. Я зажег спичку и поднес к сигарете, уютно угнездившейся между спелых губ, и снова на мою грубую лапу легла прохладная ладонь, а Реган затянулась, вынула сигарету изо рта и задула спичку. Мой желудок запрыгал, как рыба на палубе Сейнера. Шкатулку принес? Чтобы успокоиться, я тоже закурил. Да, только сначала надо кое-что обсудить. Держа сигарету чисто по-женски, в вертикально поднятой руке, она откинулась на спинку кресла и заложила ногу за ногу. Судя по ее манерам, дама ожидала беседы вовсе не на ту тему, что была у меня на уме. «Расскажи о твоем отце». Реган не заметила, что я перешел на серьезный тон. «Это что, способ заигрывания? Надеюсь, он у тебя не единственный?» Она не собиралась идти на добровольное сотрудничество. Наверное, жизнь ее никогда серьезно не била. Расскажи о Мелле, о Томасе Мелле, твоем отце. С лица Реган исчезла улыбка точь-в-точь, как с лица Кеннеди во время дорожной аварии. В глазах мелькнул страх, однако буквально через секунду она взяла себя в руки, хладнокровие ей было не занимать, но сейчас я держал верх. Как ты докопался? Это несущественно. Главное, я теперь знаю, кто ты, и хочу поговорить по душам. Реган затянулась, при этом рука, державшая сигарету, слегка дрожала. Видно, дочь Мелла не привыкла терять душевное равновесие, и от этого моя решимость слегка окрепла. Я поймал ее в силки и не собирался отпускать. «У меня в офисе ты сказала, что Меллой обречен». Согласись, такое нечасто слышишь от любящих дочерей. Да, это правда, но он сам виноват. Я пытался его предупредить, он не послушал. Он никогда меня не слушал. На самом деле это не совсем так. Он мне сказал, что из-за тебя бросил курить. Реган дернулась вперед. Ты с ним разговаривал? Когда? Где он? Я закурил очередную сигарету. Может, все-таки стоит рассказать ей о судьбе отца? Она совершенно растеряна. Ну, предположим, если расскажу, сумею разобраться в их отношениях. Слишком холодный, слишком рассудочный план, но другого в ту минуту у меня не было. С твоим отцом я разговаривал сегодня ночью. Где он? Я хочу с ним встретиться. Слишком поздно. Прекрасное лицо побледнело. Что ты имеешь в виду? Он мертв? Я кивнул и глотнул бурбона. Реган отвела взгляд. Она сидела, заложив ногу за ногу, слегка наклонясь вперед, уперев локоть в колено. Правая ладонь поддерживала подбородок. Некоторое время я молча курил. Наконец Реган снова повернула ко мне голову, и две блестящие полоски пролегли от уголков глаз к уголкам рта. Она поставила бокал с вином, затем вытянула из-под него салфетку. Я изумлялся ее выдержке. Реган промокнула глаза и нос, пригубила пино и, слегка запинаясь, заговорила. Я никогда не представлял, как должен себя вести мужчина при виде плачущей женщины. Было сильное желание обнять ее и сказать, что все будет хорошо, что я о ней позабочусь, но я этого не сделал. Не мог себе позволить. Мерзкая штука, цинизм, так въедается в душу, что ничем потом не вытравишь. Я смотрел, как она плачет, и хотел ее утешить, но при этом напоминал себе, ты будешь далеко не первым лохом, который купился на бабьи слезы. Мною руководил рассудок. Сомневаясь, сомневайся. Я на минутку дрогнувшим голосом — сказала Реган, — ты не против? И она направилась к дамской комнате. Я проводил ее взглядом до двери, а затем повернулся к своему дистиллированному и выдержанному приятелю, и тот обнаружил, что она оставила редикюль и хозяйственную сумку. Я нагнулся и заглянул в сумку. Там лежала шкатулка, очень похожая на мою. Я выпрямил спину и затянулся. Значит, Реган играет по-честному. Меня редко подводит инстинкт частного сыщика. Вот только срабатывает он почему-то далеко не всегда. С другой стороны, мои представления о человеческой натуре ужасающе наивны, что наглядно подтверждается выбором жен и биржевых маклеров. Правда, на этот раз я не ошибся. Реган так разволновалась, что напрочь позабыла, зачем сюда пришла. Если б я не выбил ее из колеи, она бы ни за что не упустила шкатулку из виду. Я привлек внимание бармена и заказал нам с Реган еще по одной. Через несколько минут она вернулась к столику. Неопытному глазу показалось бы, что с ней ничего не случилось. Завидная сила воли. Все-таки хотелось бы с ней познакомиться поближе. Я произнес шелковым голосом: «Мне очень жаль». Реган отвела взгляд от бокала и вымученно улыбнулась. «Мне тоже». Мы надолго замолчали. «Ты еще хочешь со мной разговаривать?» — спросил я наконец. «Или заглянуть попозже?» Она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Плечи ее расправились, улыбка казалась уже не такой натянутой. «Все будет в порядке». Реган осушила бокал. «Мне нужны еще две бутылки вина и немного подумать. Напьюсь сейчас, а думать буду потом». Я выжидающе смотрел на нее. Она взяла сигарету и сама зажгла спичку. Я сходил к стойке и вернулся с полной бутылкой пино. К Реган, по всей видимости, полностью вернулось самообладание. Я наполнил ее бокал и сел. «Ты, наверное, хочешь все знать», — произнесла она. «Конечно». «Хорошо. Я отвечу на все вопросы, но сначала расскажи, что произошло». Я вкратце объяснил. В моем изложении беседа с Меллоем свелась к сетованию, что дочка запретила ему курить. Реган внимательно выслушала и даже улыбнулась, когда я описывал ее отца. Как только я умолк, она выпила вино и заново наполнила бокал. «Твоя очередь», — сказал я. «Ладно, начну сначала. Мои будущие родители были государственными служащими и познакомились, когда их перевели в Пекин. Почти все мое детство прошло в Китае. Мама умерла, когда мне было 18. Мы с отцом всегда дружили, а после ее смерти стали еще ближе. До тех пор, ну, скажем так, примерно... год назад дружбе пришел конец. Он женился на девице, которая, на мой взгляд, была ему не пара. Реган махнула в мою сторону рукой. «Да ты с ней знаком. У кого еще ты мог получить шкатулку?» Я молча кивнул. После того, как он женился на Эмили, мы уже не могли жить в одном доме и не цапаться. Я переехала и несколько месяцев его не видела. «Как у тебя оказалась шкатулка?» «Он прислал. С неделю назад». «А зачем? Знаешь?» Реган потушил окурок. «Он совершил важное открытие, способное вызвать настоящую революцию в науке. И сразу нашлось очень много желающих прибрать это открытие к рукам. Когда папа понял, что к нему подбираются, он, похоже, разделил свой секрет на несколько частей и разослал людям, которым доверял». «А что в шкатулках?» «Точно не знаю. Отец мало рассказывал о своей работе. Говорил, чем меньше я буду знать, тем лучше для меня. Но я все-таки совала нос куда не следует и кое-что разнюхала. Например, вероятно, ты уже в курсе, он был лингвистом, заполнял блокноты непонятными закорючками вроде египетских иероглифов. Должно быть, пытался их перевести». «А с чего ты взяла, что за эти иероглифы можно выручить кучу денег?» «Несколько лет назад подслушала разговор отца с одним незнакомцем. Тот человек был готов стать посредником в сделке. Говорил, что речь может идти об астрономической сумме. Так и заявил. Папа не согласился. Он сказал, что не все на свете можно купить или продать. А количество нулей на чеке для него не имеет значения. Слова Реган вполне увязывались с тем, что я уже знал о Мелло. А тебе доводилось раньше видеть эти шкатулки? Он держал их в доме, где ты росла? Да, и долго. К сожалению, показал, как открывается только одна из них. И не та, которую он мне прислал. Реган наклонилась и поставила на столик шкатулку, очень похожую на мою, только с узором на стенках. И я вынул из рюкзака ее сестренку и поставил рядом. Реган ее внимательно осмотрел. «Я и эту не смогу открыть». Мы посидели молча. Я разглядывал шкатулки, и у меня рождались новые вопросы. Передо мной две шкатулки Пандоры. Что внутри? Бывают ли на свете клады, ради которых стоило бы умереть? В мои раздумья вторгся голос собеседницы. «И что теперь будем делать?» Я поразмыслил. «Наверное, для начала надо их открыть. А если не получится?» «Думаю, тогда их надо спрятать в надежном месте и поискать остальные. Нет ли у тебя предположений, кому еще он мог послать шкатулки?» Реган несколько секунд молчала, затем отрицательно качнула головой. «Ладно, будем искать. Подумай, не сможешь ли чем-нибудь помочь? Хоть ты и не в ладах с Эмили, тебе бы не мешало с ней потолковать». «Ну, а я тем временем, если не возражаешь, возьму эти шкатулки и попытаюсь выяснить, что у них внутри». Судя по выражению лица Реган, моя мысль не принесла ей облегчения, но ведь я не оставил ей выбора. Игра шла по моим правилам. Я положил обе шкатулки в рюкзачок, а после этого наклонился к моей очаровательной собеседнице и взял ее за руку. «Реган, ты должна мне довериться. Помоги найти остальные шкатулки. Соберем их все, а там решим, что делать. Идет?» Она была в безвыходной ситуации, и ей это очень не нравилось. Поразмыслив, она встала и посмотрела на меня. «Похоже, мне выбирать не приходится». Она пошла к выходу, но через несколько шагов обернулась. «Текс, не сбеги от меня. Я и так потеряла отца». Я заглянул в очаровательные ясные глаза. «Не сбегу».